Глава 26. Каевы Бесстрашный описал изящную кривую и лег на новую орбиту. От него отделился катер и понесся к гигантскому мантикорскому грузовику с официальным, писанным от руки, приглашением его капитану отужинать с командором Харрингтон. Капитана торговца подобное предложение, скорее всего, сильно изумило и еще вероятнее слегка напугало. Но людей в боевой рубке крейсера в тот момент волновало совсем другое. Их внимание целиком поглотила информация, поступавшая с модуля с пассивными сенсорами, повисшего невдалеке от огромного Сириуса. «Корабль велик», — подумала Хонор, разглядывая его изображение на дисплее визуального наблюдения. «Бесстрашный мог бы целиком разместиться в любом из его главных трюмов». Это говорило в пользу теории Сантос. Позволить такому большому судну болтаться без дела все равно, что горстями выбрасывать деньги прямо в воздушный шлюз. Никто, даже правительственная бюрократия вроде Народного министерства торговли, не позволит себе такой роскоши без веских на то причин. Она бросила взгляд на тактический пост. Маккеон и Кардонес застыли, склонившись над главным сенсорным пультом, а Вебстер также сосредоточенно навис над пультом связи. Если с корабля и шла какая-то передача, то по закрытому лучу, а закрытые лучи чертовски трудно обнаружить. Пальцы офицера связи двигались с хирургической точностью, пока она обшаривала диапазоны один за другим. Если там есть хоть тонюсенький лучик, Вебстер его поймает. Хонор в этом не сомневалась. На командирском пульте запищал сигнал интеркома, и Хонор тронула выступ на подлокотнике кресла. «Рубка, капитан слушает». «Шкипер, у нас тут хорошая картинка с тактического видеозонда», послышался несколько возбужденный голос Доминики Сантос. «И я прокручиваю изображение задних узлов Сириуса у себя на экране. Никакой ржавчины и ссадин, и хотя штампа с датой не видно, могу с уверенностью заявить, у них имеется нечто очень странное». Немец тихонько мякнул Хонор в ухо, но она ласковым поглаживанием попросила его помолчать. «Вы можете передать изображение на мой экран, Доминика?» «Легко, мэм, секундочку». Изображение Сириуса на дисплее Харрингтон почти мгновенно сменилось видом сильно увеличенной задней части корпуса грузовика. Один из тягловых узлов, не превышающий на основном дисплее видеонаблюдения размеров булавочной головки, заполнил центр экрана. Хонор нахмурилась. Несомненно, изображение содержало какую-то необычную деталь. Но капитан не могла сообразить, какую именно. «И что, Доминика?» — спросила она наконец. «Он слишком большой, вот что, мэм. Да и вся штука не той формы», — ответил Сантос. «Вот смотрите». На дисплее загорелся курсор, указывая место прохода узла сквозь наружную обшивку Сириуса. И Хонор кивнула, заметив широкую угольно-черную полосу тени. «Видите щель вокруг основания головки узла? Ее быть не должно. И взгляните сюда». Курсор исчез, и вдоль узла побежала яркая зеленая линия. Начало ее совпадало с основными конструкциями, но затем она резко уходила внутрь. Когда линия достигла округлой верхушки узла, больше трети его общей массы оказалась за чертой. «Вот нормальный профиль узла, шкипер», — пояснила Сантос, манипулируя зеленой линией. «А эта штука слишком широка для своей длины. Не похожа на причуды дизайнеров. Построить такое невозможно. Законы физики не позволят. Кроме того, взгляните сюда». Снова появился курсор, указывающий на толстый тупой цилиндр, слегка выступающий из оконечности узла. «Диаметр главной гравитационной спирали почти вдвое больше, нежели надо для узла такого размера. Крестовая секция скорее подошла бы супер-дредноуту, а не любому из виденных мною грузовых двигателей. Если они запустят его как есть, он им перемелет всю заднюю часть корпуса». «Понимаю», — Хонор уставилась на дисплей, потирая кончик носа. «С другой стороны, они, несомненно, построили именно то, на что мы смотрим. и пришли сюда на собственной тяге. «Я знаю», — ответил Сантос. «Обратите внимание на щель вокруг основания конструкции. Думаю, эта хреновина стоит на чем-то вроде слайдера. Когда они включаются, наружу выдвигается остальная часть узла. Сейчас мы ее не видим из-за обшивки. Двигатель, вынесенный за пределы корпуса, может работать, не причиняя повреждений судну. Шкипер или перед нами прекрасно замаскированный импеллерный узел военного образца, или я съем свой главный компьютер». «Очень хорошо, Доминика», — промурлыкала Хонор. Она еще секунду пристально глядела на изображение, затем кивнула. «Сделайте мне лучшую, какую можете, оценку их действительной способности к ускорению в импеллерном режиме и режиме варшавской. Зафиксируйте все данные и убедитесь в их сохранности. Мы передадим их БК на анализ. Есть, мэм?» Сантос прервала связь, и Хонор увидела в отражении на экране стоящего у нее за спиной Маккеона. «Капитан Сантос доложила о определенном несоответствии, мистер Маккеон», — сказала она, поворачиваясь к Старпому. «Да, мэм, я уловил последнюю часть вашей беседы. Мы с Кардоносом тоже установили интересную деталь. Узлы у Сириуса горячие». «Я не ослышалась? Они не могли запустить системный тест?» «Не думаю, мэм. Мы зафиксировали полную рабочую нагрузку на всех альфа и бета узлах, доступных нашему обзору. При системном тесте запускают только одну их группу, а не обе сразу. Да из чего бы им тестировать и задние, и передние одновременно? Кроме того, за все время нашего наблюдения уровень потребления мощности сохранялся неизменным». Хонор задумчиво посмотрел на него и прочла в серых глазах собственные мысли. Запрета на непрерывное поддержание импеллерного двигателя в предстартовом состоянии для торговых судов, находящихся на парковочной орбите, не существовало. Так ведь подобное и в голову никому не могло прийти. Энергия на борту корабля относительно дешева, но и самой лучшей термоядерной установки требуется реакторная масса, а потребности импеллера весьма высоки даже на холостом ходу. Поддержание такого уровня нагрузки без особой нужды в несколько раз увеличивало накладные расходы. Техники не имели возможности выполнять необходимые работы по профилактике двигателя, а у его компонентов значительно сокращался срок службы. Постоянную предстартовую готовность практиковали только военные корабли. На разогрев импеллерного клина из холодного состояния уходило почти 40 минут, а при горячих узлах – 15. «Очень интересно, мистер Маккеон», – пробормотала Хонор. «Все любопытнее и любопытнее, мэм», – согласился Старпом. «Непомерно большие импеллерные узлы и полная предстартовая нагрузка. По-моему, мы получили искомое основание подняться к ним на борт, капитан». «Может быть, да, а может быть и нет». Хонор пожевала нижнюю губу, а немец цапнул ее замочку уха, почувствовав беспокойство хозяйки. Она улыбнулась в целях сбережения ушей, сволокла кота на колени и снова нахмурилась, подняв глаза на Маккеона. «Их ведь никто не обязывает давать нам реальные ТТХ своего двигателя», — заметила Харрингтон. «И ни один закон не запрещает строить экономически невыгодные грузовики и летать на них. Тот факт, что узлы у них активированы и на них не видно повреждений, сопутствующих выходу из строя тюнеров, конечно, позволяет нам уличить их во лжи относительно природы неисправности, но и только хороший юрист вполне может оспорить такое утверждение. А нас заодно еще и ткнут носом в то, что они в течение 2,5 месяцев даже челноки на планету не посылали, вообще никуда. В чем мы их сможем обвинить, если экипаж Сириуса не имел ни с кем физических контактов? В контрабанде? Да они просто сидели на орбите и не лезли ни в чьи дела, как и полагается добрым, маленьким, законопослушным космическим торговцам. Наш вероятный иск все еще очень слаб, и я по-прежнему не хочу светиться». Она почесала немицу уши, борясь с непривычным чувством нерешительности. С одной стороны, правда, с большой натяжкой, есть повод отправить на грузовик группу проверки. С другой, если хивениты и впрямь затеяли какую-нибудь гадость, информировать их о своих подозрениях крайне нежелательно. И они непременно завалят все консульство всевозможными протестами. Больше всего Хонор почему-то тревожила неспособность понять, какая из проблем ее больше пугает. Вероятность засыпаться со слежкой или неприятности из-за дипломатической грызни. Она надеялась первое. В то же время тоненький голосок где-то внутри мерзко ныл, а второй. Харрингтон прикрыла глаза, заставив себя абстрагироваться и обдумать возможности выбора с максимальной объективностью. Итак, согласно межзвездному закону, хозяин грузовика все равно может не впустить ее инспекторов, если только она не докажет, что он нарушает мантикорские законы или представляет прямую угрозу безопасности мантикоры. Доказательств незаконных действий у нее нет. Если капитан Коглин откажет капитану Харрингтон в праве подняться на борт, ей останется только стерпеть этот плевок в лицо или изгнать Сириус из пространства Мантикоры ко всем чертям. У нее имеются полномочия поступить так с любым кораблем, отказывающимся пройти проверку вне зависимости от наличия или отсутствия оснований. Отчет о таких действиях полагалось предоставлять в Адмиралтейство. Кроме того, она уже прямо видела размноженные заголовки различных изданий. КФМ выгоняет грузовик с неисправным двигателем. Бессердечный мантикорский офицер послал беззащитный грузовик умирать в Гипере. Хевен протестует против бесчеловечного изгнания офицером КФМ Харрингтон неисправного грузовика. При мысли о них Хонор поежилась, но решила, что переживет, если ее прославят таким образом. Некоторые СМИ у нее дома и без того могли уже порассказать о ней всякого разного, особенно контролируемые Гауптманом и его прихвостнями. Настоящая загвоздка состояла не в том, изгнав Сириус с орбиты, она, несомненно, вставит палку в колеса Хевену, а также лишит себя возможности побольше разузнать об истинной цели организаторов восстания. И еще, никто не может гарантировать отсутствие дополнительных вариантов операций. Люди, подготовившие столь сложное и запутанное мероприятие, вряд ли не предусмотрели запасных ходов. Капитан. Она открыла глаза и обнаружила Вебстера, стоящего рядом с Маккеоном. Да, лейтенант. Извиняюсь, мэм, но мне показалось, что вас это должно заинтересовать. Между Сириусом, Хивеницким консульством и курьерским ботом существует трехсторонняя переговорная сеть. Больше пока сказать нечего. Они используют мощные узконаправленные лазеры, а не обычные связные лучи. Да и трафик невелик. Я запустил пару пассивных дистанционников, но они только улавливают границу несущего луча. Мне туда не подключиться, не засунув приемник в один из лазеров. А уж это-то Хевы точно засекут. Вы можете определить, шифрованы ли они? Нет, мэм. Но с учетом плотности лучей, я бы удивился отсутствию кодировки. На незначительном расстоянии нет технической необходимости в такой концентрации светового пучка. Зато его сложно обнаружить. Разве они, приняв одну меру безопасности, станут пренебрегать другой, не менее доступной? Понимаю. Неуверенность Хонор уступила место спокойствию. Мистер Маккеон, как только прибудет мистер Тремейн, бесстрашный, возвращается на прежнюю орбиту. Нам необходимо подкорректировать курс и оказаться за кормой у хивеницкого курьерского бота. Есть, мэм, автоматически ответил Маккеон, но Хонор заметила в его взгляде недоумение. Сохраняйте наблюдение за Сириусом и заодно попробуйте определить, не разогреты ли двигатели у курьера, продолжила она. Думаю, сомневаться больше не имеет смысла. Хевен готовит крупномасштабную акцию. Я хочу знать, какую. Я хочу поймать их с поличным и прижать к стенке. Да, мэм. Озадаченность Маккеона сменилась пониманием, и Хонор кивнула. Тем временем наш корабль тоже приступает к разогреву импеллера. Если один из них двоих куда-то отправится, надо иметь возможность сорваться в погоню. Ясно? Ясно, мэм. Хорошо. Она повернулась к офицеру связи. Мистер Вебстер, мне нужна закрытая связь с дамой Эстель. Есть, мэм. Сейчас сделаем. Хонор посмотрела вслед подчиненным, отправившимся по своим рабочим местам, и принялась, отрешенно почесывая Немица, разглядывать застывшее на экране изображение импеллерного узла Сириуса. «Вы правы, Хонор, они определенно что-то затевают». Дама Эстель выглядела на экране кома усталой, и Харрингтон гадала, удалось ли ей вообще поспать с момента ночной беседы. «Нет никаких сомнений», — согласилась Хонор. «Особенно теперь, когда мы убедились, что двигатели курьерского бота тоже разогреты. Неприятно это говорить, дама Эстель, но мне происходящее действительно не нравится». Мацука потерла глаза и со вздохом опустила руки на стол. «Без намерения в ближайшее время отправиться куда-либо по своим делам, они не стали бы держать суда наготове. У проклятого курьера дипломатический иммунитет, мы и тронуть его не посмеем. Я вовсе не ищу никаких дипломатических неприятностей. Только моя основная забота не в том, могу я или нет трогать его официально», – мрачно сказала Хонор. Дама Эстель бросила на нее острый взгляд. «У меня только один корабль. Если две цели направляются в разные стороны, я смогу преследовать только одну из них». «Ну а я-то тут при чем?» – почти простонала комиссар. «Мне хватает обкуренных аборигенов, вооруженных кремниевыми винтовками и жаждущих убивать инопланетников пачками. А у вас два корабля с разогретыми двигателями. Зачем они мне? Они как-то связаны с моими делами?» «Не знаю. Пока. Но я уверена, связь существует, и все их переговоры также кажутся мне очень существенными». «Пожалуй, я соглашусь с вами», — хмуро откликнулась дама Эстель. «Я попробую что-нибудь выяснить». «Выяснить?» — Хонор удивленно уставилась в экран, и дама Эстель устало усмехнулась. «Боюсь, я не настолько доверчива, насколько предпочло бы мое высокое начальство в Министерстве по делам Медузы. Мы с моими людьми приобрели несколько коммуникаторов для моей резиденции здесь, внизу. Они не входят в официальный список оборудования, и очень доверенные люди пристально отслеживают поток сообщений между инопланетными анклавами». «Серьезно?» – Хонор изумленно заморгала. «Вам вовсе ни к чему сообщать об этом кому бы то ни было, Хонор, а то последствий не оберешься». «Да уж, представляю», – согласилась Хонор. «Правильно представляете», – хихикнула дама Эстель. «Касательно хивинитов, мы в состоянии отслеживать общий объем их почты, но по части отдельных передач можем немного. Они кодируют сигналы и шифруют сам текст. Коды нам взломать удалось, и последние два дня они их еще не меняли. С расшифровкой пока ничего не выходит». «А как вы думаете, они догадываются о вашей деятельности?» «Трудно сказать. Хотя могут, конечно, особенно если учесть существование прямой линии связи между курьерским ботом и их грузовиком», – задумчиво произнесла дама Эстель. «Нам отсюда не засечь связь между кораблями, так что у них имеется, по крайней мере, один безопасный канал связи». «А не находится ли здесь наверху их мозговой центр?» – заметила Хонор. «Скажите, через консульство проходят командные сигналы?» «Похоже, что нет». Пальцы Мацука выбили нервную неритмичную дробь по краю стола, и она поморщилась. «Ненавижу гадать», – вздохнула она. «Я тоже». Хонор потерла переносицу. «Ладно, все равно они очень долго готовились. Родственник вашего кланового вождя предупредил его о нежелательности зимовки в Дельте. Когда у нас эта самая зима? Еще через 2 месяца?» «Около того. Вы полагаете, у нас в распоряжении целых 2 месяца?» «Я не знаю. Мы только начинаем складывать кусочки головоломки воедино. Выясним больше, тогда и поймем, собираются они начать операцию сейчас или чуть позже. С другой стороны, мы уже накопили достаточно для придания делу официального хода». «Официального хода? К Как? Я составляю личное донесение с указанием всех фактов и подозрений на имя первого космос-лорда. Он может посчитать меня сумасшедшей, а может быть и помощь пришлет. Сколько времени это займет? В самом лучшем случае, учитывая скорость нашей информации, уйдет порядка 50 часов. В том случае, разумеется, если он не решит, что я просто спятила, и у него будет под рукой, кого сюда направить. Откровенно говоря, любая полезная реакция начальства на мой доклад быстрее, чем через 3-4 дня, меня очень удивит. А до тех пор мы предоставлены сами себе, констатировала дама Эстель. Дама, Хонор снова потерла переносицу. В каком состоянии патруль Барни? Они должны вылететь через... Дама Эстель взглянула на часы. 20 минут. Барни сейчас внизу, в ангаре, на заключительной летучке. Потом вернется сюда. У них особый приказ. До доклада в центр нигде не приземляться. Он также проинструктирует их по дороге к назначенному району внимательно осматривать все, над чем летят. По крайней мере, мы сможем определить, где этого шамана и его своры нет. Хорошо, я бы хотела добавить результаты их рейда к донесению адмиралу Вебстеру. Неважно, плохи они для нас или хороши. А мне лично станет гораздо спокойнее, когда у нас появится некоторое представление о реальной обстановке у вас внизу. Мне тоже, дама Эстель встряхнулась. Хорошо, Хонор, спасибо. Я пошуршу на своем краю. Сообщите мне, если что-нибудь стрясется наверху. Сообщу вам. Хонор отключила и сплела пальцы под подбородком в любимой позе для размышлений. Мягкое бормотание команд и ответов работающего персонала рубки накрыло ее с головой, словно защитным куполом. Она не знала, сколько так просидела, но, наконец, тихонько фыркнула и опустила руки. «Мистер Маккеон?» «Да, мам». Старпом поднял глаза. Харрингтон жестом подозвала его к себе и сама поднялась ему навстречу. «Думаю, мы входим в последнюю фазу игры», — сказала Хонор тихо, чтобы слышал только он. «Я пытаюсь смотреть непредвзято, но слишком уж все сходится». Она остановилась, и Маккеон согласно кивнул. «Я обдумала план развертывания Пападаполоса, и он мне нравится», — продолжала Харрингтон. Но хочу внести пару изменений. Да, мэм. Во-первых, морпехи должны погрузиться на боты прямо сейчас. Им там даже есть где поспать. Несколько душновато, но поместится. И пусть они будут готовы к высадке по первому сигналу. Они же могут облачиться в свои доспехи по дороге или даже после приземления. Да, мэм. Маккеон вытащил блокнот и принялся делать в нем пометки. А второе изменение... «Лейтенанта Монтойю и остальных наших медиков обратно на крейсер. Если можно, поднимите их на борт к середине вахты». «Простите, мэм». «С моей точки зрения, в случае беспорядков на Медузе, нечестно просить даму Эстель и Аза обойтись услугами нашего младшего врача. Учитывая более продолжительный срок службы капитана Сушон, разумнее применить ее опыт внизу». «Понимаю, мэм». Маккеон чуть заметно напрягся. «А неофициальная причина?» «Неофициально, мистер Маккеон». Хонор не заметила, как почти перешла на шепот. «У дамы Эстель и Барни из Варяна очень хороший собственный медперсонал. Да и в анклавах полно гражданских врачей. Сушон в качестве балласта им никак не помешает». Старпом поморщился от яда в голосе капитана. Но непонимания не выказал. «Кроме того», — продолжала Харрингтон уже спокойнее, «лейтенант Монтойя, может быть, и помоложе Сушон лет на 10, но его нынешнего профессионального уровня ей не достичь за всю оставшуюся жизнь. Если нам здесь понадобится врач, он понадобится срочно, и я отдаю предпочтение лучшему». «Вы действительно думаете, что нам понадобится медицинский персонал?» Маккеону не удалось полностью скрыть удивление, и Хонор неуютно пожала плечами. «Не знаю, назовите это предчувствием, а может быть, просто нервы. Но мне сделается гораздо более спокойнее, когда Сушон окажется внизу, а Монтойя на бесстрашном». «Понял, шкипер». Маккеон убрал блокнот. «Я прослежу». «Хорошо. Тем временем я буду у себя. Мне надо составить донесение». Она улыбнулась. Из старпома пробрала дрожь. Лицо капитана выражало странную смесь усталости, тревоги, сознания собственного невежества и очень качественно замаскированного возбуждения, почти азарта. «Кто знает», — закончила Харрингтон тихо, все с той же непонятной улыбкой. «Может быть, уже в ближайшие несколько часов мне удастся добавить в него кое-что интересное». Она направилась к лифту, неся на плече своего кота. Маккеон несколько секунд стоял, глядя на закрывшийся за ней люк, и не мог сообразить, почему ее улыбка так его напугала.